Сама идея валяния на солнце мне всегда нравилась. Но когда я загораю, то всегда начинаю нервничать и чесаться. Я присела рядом с ним. Разве смысл не в том, чтобы просто расслабиться и позволить солнцу делать свое дело? Он сел, увидел, что я весь мокрый, и отодвинулся. То, что люди тратят сотни долларов ради возможности сидеть на солнцепёке и потеть, выше моего понимания. Вы только посмотрите, что наш друг приготовил на обед. За едой Саша рассказала ему о собаке. С моей точки зрения, это было просто забавным, хотя и довольно странным происшествием, рассказать о котором вполне хватило бы и 5 минут. Но она была в полном восторге и даже не могла толком объяснить, что же произошло. Думаю, Уайт в душе был солидарен со мной, поскольку то и дело просил ее продолжать, глядя при этом на меня глазами, в которых застыл немой вопрос, что все это может означать. Только несколько часов спустя я понял, насколько она изголодалась по чему-то легкому, хорошему и веселому в жизни, настолько, что даже плывущая собака оказалась достаточным поводом для удивления. На пляже мы провели целый день, как можно ненавязчивее стараясь развлекать Сашу. Если она смеялась, нам хотелось, чтобы она смеялась еще больше, громче, дольше. Мы рассказывали разные истории, анекдоты, изображая их героев в лицах, как будто прямо здесь, на пляже, ставили какое-то шоу. Может, так оно и было? Саша ведь и вправду была очень хорошим человеком и вполне заслуживала всей нашей энергии и заботы. Мы знали, как высоко она ценила все то, что мы делали. И в случае необходимости в один прекрасный день вернула бы нам все это старицей. Именно поэтому они с Филом так хорошо и уживались вместе. Оба были необычайно щедрыми людьми, которые, и это очень трогательно, никогда по-настоящему не понимали, почему их так любят друзья. В сумерках мы отправились в долгую прогулку по пляжу. И люди выгуливали собак, влюбленные держались за руки и выглядели даже романтичнее обычного. Серфингист пропустил волну. Его взлетевшая в воздух доска поймала оранжевый луч вечернего солнца и на мгновение отразила его в нас. Раскинувшийся слева от нас океан волновался и шумел. Справа, по Тихоокеанскому шоссе, с ревом проносились машины. У самого горизонта куда-то спешил далекий вертолет. Уайт был великолепным мимом и сам озвучивал большинство созданий в своем шоу «Вертуна-болтуна». По дороге мы просили его изобразить злюку, локтя, слезку и других. Самым смешным было то, что всех их он изображал совершенно каменным выражением лица. Руки в карманах, лицо безрадостное, бесстрастное. Он легко перемежал тонкий птичий писк, слезки со, скажем, гулким басом локтя. Они переговаривались, они вместе пели песни. Проходя мимо стоящего в воде рыбака с удочкой, Уайт отвлекся и так, похоже, изобразил звук бешено вращающейся катушки, что можно было подумать, будто парень поймал Моби Дика. Наконец, один из голосов потребовал и получил от нас шквал аплодисментов, после чего Уайт остановился и, взяв Сашу за руку, притянул ее к себе. Она взглянула на него, но он лишь покачал головой и приобнял ее рукой за спину. «Как тебя звать, милочка?» Саша открыла было рот.